казалось гораздо темнее остального полушария и была местами совершенно черного цвета. Диаметр впадины соответствовал углу зрения в 65 секунд. Больше ничего нельзя было рассмотреть. К 12 часам впадина значительно уменьшилась, а в 7 пополудни я потерял ее из вида. Шар миновал западную окраину льдов и несся по направлению к экватору. 8 апреля. Видимый диаметр Земли заметно уменьшился, окраска совершенно изменилась. Вся доступная наблюдению площадь казалась бледно-желтого цвета различных оттенков, местами блестела так, что больно было смотреть. Кроме того, мне сильно мешала насыщенная испарениями плотная земная атмосфера. Я лишь изредка видел самую Землю в просветах между облаками. В течение последних 48 часов эта помеха давала себя чувствовать в более или менее сильной степени и при той высоте, которой теперь достиг шар. Груды облаков сблизились в поле зрения еще теснее, и наблюдать Землю становилось все затруднительнее. Тем не менее я убедился, что шар летит над областью Великих озер в Северной Америке, стремясь к югу, и я скоро достигну тропиков. Это обстоятельство весьма обрадовало меня, так как сулило успех моему предприятию. В самом деле направление, в котором я несся до сих пор, крайне тревожило меня, так как, продолжая двигаться в том же направлении, я бы вовсе не попал на Луну, орбита которой наклонена к эклиптике под небольшим углом 5 градусов 8 минут 48 секунд. Странно, что я так поздно уразумел свою ошибку. Мне следовало подняться из какого-нибудь пункта в плоскости лунного эллипса. 9 апреля. Сегодня диаметр Земли значительно уменьшился. Окраска ее приняла более яркий желтый оттенок. Мой шар держал курс на юг, и в 9 утра он достиг северной окраины Мексиканского залива. 10 апреля. Около 5 часов утра меня разбудил оглушительный треск, который я решительно не мог себе объяснить. Он продолжался всего несколько мгновений и не походил ни на один из слышанных мною доселе звуков. Нечего и говорить, что я страшно перепугался. В первую минуту мне почудилось, что шар лопнул. Я осмотрел свои приборы, однако все они оказались в порядке. Большую часть дня я провел в размышлениях об этом странном треске, но не мог никак его объяснить. Лег спать крайне обеспокоенный и взволнованный. 11 апреля. Диаметр Земли поразительно уменьшился, и я в первый раз заметил значительное увеличение диаметра Луны. Теперь приходилось затрачивать немало труда и времени, чтобы сгустить достаточно воздуха, нужного для дыхания. 12 апреля. Странно изменилось направление шара, и хотя я предвидел это заранее, но все-таки обрадовался несказанно. Достигнув 20-й параллели южного полушария, шар внезапно повернул под острым углом на восток и весь день летел в этом направлении, оставаясь в плоскости лунного эллипса. Достойно замечания, что следствием этой перемены было довольно заметное колебание корзины, ощущавшееся в течение нескольких часов. 13 апреля. Снова был крайне встревожен громким треском, который так меня напугал 10-го. Долго думал об этом явлении, но ничего не мог придумать. Значительное уменьшение диаметра Земли, теперь его угловая величина лишь чуть побольше 25 градусов. Луна находится почти у меня над головой, так что я не могу ее видеть. Шар по-прежнему летит в ее плоскости, переместившись несколько на восток. 14 апреля. Стремительное уменьшение диаметра Земли. Шар, по-видимому, поднялся над линией апсид по направлению к перигелию, то есть, иными словами, стремится прямо к Луне, в части ее орбиты, наиболее близкой к земному шару. Сама Луна находится над моей головой, то есть недоступна наблюдению. Обновление воздуха в камере потребовало усиленного и продолжительного труда. 15 апреля. На Земле нельзя рассмотреть даже самых общих очертаний материков и морей. Около полудня я в третий раз услышал загадочный треск, столь поразивший меня раньше. Теперь он продолжался несколько секунд, постепенно усиливаясь. Оцепенев от ужаса, я ожидал какой-нибудь страшной катастрофы, когда корзину вдруг сильно встряхнула, и мимо моего шара с ревом, свистом и грохотом пронеслась огромная огненная масса. Оправившись от ужаса и изумления, Я сообразил, что это должен быть вулканический обломок, выброшенный с небесного тела, к которому я так быстро приближался, и, по всей вероятности, принадлежащий к разряду тех странных камней, которые попадают иногда на нашу Землю и называются метеорами.